Глава 5. Рост, а не повышение. Вы либо сделаете шаг навстречу росту, либо отступите назад в безопасность. Абрахам Маслоу, психолог, создатель иерархии потребностей Маслоу. Возможно, вы не знаете Телстра, но как ведущий австралийский поставщик услуг мобильной связи, она является версией AT&T в Австралии. В 2020 году телекоммуникационная компания приняла решение больше не привязывать работу сотрудника к конкретному месту, обеспечив гибкость, которая еще несколько лет назад казалась радикальной. Не менее революционным стало решение Телстра признать, что каждый человек по-своему относится к труду. Мы знаем, что это правда. Некоторые из нас активны с самого утра, другие в середине дня, а кто-то продуктивен вечером. Несмотря на это, многие организации настаивают на едином графике и присутствии на рабочем месте под контролем менеджеров, стремясь повысить производительность. Однако Телстра выбрала иной путь. Мы изменили модель управления, чтобы сосредоточиться на социальном договоре с сотрудниками, говорит Алекс Баденух, руководитель группы по трансформации, коммуникациям и персоналу. Вместо того, чтобы следить за тем, чтобы люди выполняли задания, менеджеры четко формулируют цели. Их единственная задача — говорить с сотрудниками об их предназначении и развитии, что пробуждает гордость за ценности организации. Подумайте об этом так. Если вы хотите, чтобы ваша компания была непревзойденной, она должна стремительно развиваться. Подход к обучению должен стать неотъемлемой частью кадровой стратегии, позволяя сотрудникам расти, увеличивать доходы и продвигаться по карьерной лестнице вне зависимости от их текущего положения. Переосмысление развития в сети. Как уже говорилось в предыдущих главах, непревзойденные компании сосредоточены на людях и работе, а не на иерархии и должностях. Они определяют свой успех по качеству производимой продукции, по клиентам, которых они обслуживают, по собственному бренду, а еще повышают свою ценность всеми возможными способами. Когда я руководил компанией Bösen & Associates, я не хотел давать людям руководящие должности. Мы нанимали специалистов с отличными навыками, поручали им сложные задания и все вместе продуктивно работали. Нам удавалось оставаться в выигрыше почти каждый месяц, в основном потому, что я старался исключить посредников, когда было возможно. Однако наступает момент, когда требуется нечто новое. Тогда вы понимаете, что у вас недостаточно ресурсов или компетенций для реализации поставленных задач. Продажи начинают падать, и возникает необходимость обучить команду. Финансовому отделу нужна новая модель прибыли, и приходится привлекать консультантов. Маркетологи оказываются в тупике с новыми технологиями, такими как SEO, и кажется, что вы теряете позиции. Стоит ли нанимать внешних экспертов или лучше развивать внутренние ресурсы? Во времена экономического спада многие люди вынуждены искать работу. Я создал Bösen во время рецессии, когда вокруг было много талантливых ребят, желающих устроиться в компанию. Но в трудные времена, подобные тем, что мы переживаем сейчас, просто не хватает квалифицированных специалистов, которых можно нанять. Поэтому их нужно выращивать самостоятельно. Изучая эту тему на протяжении многих лет, я постоянно убеждался, что самые эффективные компании всегда объединяет одна общая черта. Они придерживаются культуры обучения. Сотрудники находят время для профессионального роста, обмениваясь знаниями и опытом, а руководители выступают в роли тренеров, наставников и педагогов. При этом компании выбирают разные формы. Иногда это встречи, посвященные обсуждению ошибок и неудач, в других случаях – делегирование новых задач для приобретения новых навыков. Также важны курсы, оценка деятельности и работа с наставником. В любой организации возникает естественное напряжение из-за необходимости выбирать между выполнением задач и обучением. Должен ли я отвечать на письма или читать статью? Подобная дилемма ежедневно появляется в наших головах во время работы, и когда компания предоставляет время и возможность учиться, мы находим возможность, чтобы это сделать. Томас Уотсон, основатель IBM, подарил нам знаменитые таблички с надписью «Think», поскольку однажды сказал: «Занятость сама по себе не ведет к росту компании, зато размышление о том, как сделать что-то лучше, точно да». Когда возникает потребность в определенных навыках, многие компании пытаются решить проблему путем найма сторонних специалистов. Однако это часто оказывается неэффективным решением. Новые сотрудники могут оказаться дорогостоящими, сложными в поиске и не соответствующими корпоративной культуре. Исследование, проведенное совместно с General Assembly, показало, что банки тратят огромные суммы на подбор разработчиков, в то время как обучение действующих сотрудников обходится в 6 раз дешевле. Как же это сделать в сети? Непревзойденные компании в своей стратегии обучения ориентируются на рост, а не на продвижение. Что значит рост, а не продвижение? В двух словах, подобный принцип управления означает, что во всем, что мы делаем, мы ориентируемся на рост. Да, людей повышают, но это не цель, а скорее результат. В первые годы моей карьеры в IBM, Exxon и Cybus я уделял значительное внимание тому, как добиться повышения. Хотя я не был чрезмерно зациклен на этом. Скорее, мое стремление проявлялось постепенно. Продвижение казалось основным способом вознаграждения сотрудников. Поскольку я не особо преуспевал в политике, повышения я добивался нечасто, что и позволило мне наслаждаться качественно выполненной работой. Оглядываясь на свою 45-летнюю карьеру, я уверен, что сделал лучший выбор. Несколько месяцев назад я разговаривал с коллегами, и они были поражены тем, сколько должностей я занимал. Я был инженером по техническому обслуживанию, системным инженером, торговым представителем, менеджером по маркетингу, товароведом, сотрудником высшего руководства, руководителем по развитию бизнеса, руководителем по управлению продуктом, а позже вице-президентом по маркетингу, вице-президентом по продажам, вице-президентом по управлению продуктом, а затем генеральным директором и отраслевым аналитиком. Некоторые должности стали результатом повышения, но большинство из них были итогом горизонтальных передвижений. Я брался за новую работу, потому что она была интересной, потому что у меня появлялась возможность научиться чему-то новому и потому что требовался компании. Оглядываясь назад, можно сказать, что это был непрерывный ежегодный рост. К сожалению, для многих работодателей многие из новых возможностей требовали, чтобы я покинул компанию, в которой трудился, потому что не мог выйти за границы должностных обязанностей. Организации, в которых работал, в то время были очень иерархичными, поэтому мне пришлось создавать модель собственного роста, переходя с места на место. Сегодня, когда компании становятся сетевыми, мы должны обеспечивать возможности для роста сотрудников независимо от получения повышения. Повышение — это неплохо, но люди должны понимать, что их рыночная стоимость растет по мере освоения новых навыков, даже если их должность остается прежней. Как нам этого добиться? Острая необходимость в переосмыслении карьеры. Начнем с разговора о самой концепции карьеры. Карьерные пути больше не похожи на простую восходящую кривую, о которой мы узнавали в детстве. Цифровая трансформация изменила бизнес-процессы практически во всех отраслях. Компании стали более гибкими, клиентоориентированными и ориентированными на сотрудников, активно применяя автоматизацию, технологии и платформы для выполнения задач. Все сферы от финансов и IT до инженерных разработок и продаж теперь зависят от новых технологических решений. Поскольку развитие технологий происходит динамично, каждый сотрудник должен постоянно осваивать новые способы выполнения основных задач. Неудивительно, что технические знания пользуются большим спросом, но также востребованы навыки в области продаж, обслуживания клиентов, здравоохранения и общего управления проектами. Хорошая карьера – та, что позволяет развивать все эти способности. Постоянное обучение должно стать вашим главным приоритетом. Как я люблю говорить, кривая обучения – это кривая заработка, и она динамична. Исследование, проведенное компанией Burning Glass Technologies, ныне MC Burning Glass, показало, что зарплаты специалистов по работе с данными выросли более чем на 300% за несколько лет, а затем упали, частично из-за появления новых профессий, таких как машинное обучение и кибербезопасность. Независимо от своей роли, каждый из нас должен быть в курсе последних тенденций. Например, в маркетинге работа менеджера сегодня включает не только разработку рекламы, взаимодействие с клиентами и PR, но и поисковую оптимизацию, маркетинг в соцсетях, TikTok, управление CRM-системами вроде Salesforce, HubSpot, Marketo и Google Ads, составление бюджетов, анализ эффективности рекламы и создание креативного контента. Без знания современных цифровых инструментов сложно оставаться конкурентоспособным. Большинство профессионалов понимают, причина номер один, по которой люди уходят из компании, звучит так: «Я ничему не научился». Так что если вы не помогаете сотрудникам развиваться, они, скорее всего, уже ищут другую работу. Изучив данные базы Glassdoor и многие другие исследования вовлеченности, я с удивлением обнаружил, что для миллениалов возможность обучаться и продвигаться по карьерной лестнице в 3 раза важнее зарплаты, и именно эти факторы стимулируют рекомендовать свою компанию в качестве места работы. Это оказывает непосредственное влияние на удержание, мотивированность и лояльность сотрудников. На уровне организации эти аспекты жизненно важны. Если мы не сможем привлечь и удержать самых высококвалифицированных сотрудников, мы обречены на отставание. Кроме того, карьерный рост играет важную роль в нашей личной жизни. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что на первом месте среди желаний людей стоят навыки, которые помогут им лучше справляться со своими обязанностями. За ними следуют навыки, необходимые для лидерства, и умения, способствующие достижению баланса между работой и личной жизнью. Это экзистенциальные вопросы. В обновленном отчете организации «Навыки 2021» на первом месте стоят обучение и развитие с помощью повышения квалификации и переквалификации. Мы все должны освоить искусство персонализированного переосмысления. Нужно перестать воспринимать себя исключительно как продавца или старшего консультанта. Вы можете быть кем угодно. Это новый подход к управлению карьерой. Теперь мир изменился. Вместо традиционной схемы «учеба, работа, пенсия» мы живем в эпоху, где обучение, работа и удовольствие от жизни переплетаются в бесконечные циклы, которые продолжаются до 70 лет и дальше. Радикальная перемена карьеры. В начале 1900-х и на протяжении 1950-х-1960-х модель карьеры выглядела примерно так. Мы посещали школу, получая начальное и среднее образование, поступали в университет, колледж или профессионально-техническое училище, либо проходили стажировку, а после этого находили работу. Работали мы обычно в течение 30 лет, а затем выходили на пенсию. Экономика строилась вокруг этой модели. Мы отправляли детей в школу на 18 лет, где они изучали математику, чтение и базовые навыки, а в старших классах знакомились с естественными науками, обществоведением и другими дисциплинами, готовящими их к взрослой жизни. В университете студенты выбирали специальность, которая предопределяла их будущую профессию. В старших классах я прошел тест по методике «Бланк сильных профессиональных интересов», который являлся стандартной оценкой профессиональных качеств. Он выявил мой интерес к науке и путешествиям и подвел итог: «Хочу стать астронавтом». Впоследствии я использовал его результаты для выбора инженерного факультета и даже рассматривал возможность службы в ВВС. Подобные опросы служили сигналами, помогавшими мне определиться с будущей профессией. Однако у модели есть серьезные недостатки. Главный из них состоит в том, что продолжительность жизни увеличилась, и выбранная профессия, карьера или компания могут кардинально измениться или вовсе исчезнуть в течение нашей жизни. Сегодня только 2/3 американцев выходят на пенсию в возрасте 65 лет, и этот показатель продолжает снижаться. Большинство из нас в 60 и 70 лет остаются активными и полными энергии, имея желание продолжать вносить вклад в общество. В этом возрасте мы обладаем богатым жизненным опытом, навыками и мировоззрением, которые хотим применить. Исследования показывают, что для большинства людей выход на пенсию сопровождается страхом и отрицательными эмоциями, вызывая чувство одиночества, изоляции и потери самоуважения. Когда мне пришлось уйти на пенсию из Deloitte, я начал слышать истории о партнерах, у которых вскоре после выхода случился сердечный приступ, и, конечно же, решил, что пенсия не для меня. Подобные проблемы существовали на протяжении долгого времени. Еще одна слабость данной модели заключается в предположении, что образование заканчивается сразу после начала трудовой деятельности. Разумеется, такое утверждение абсурдно. Мы все понимаем, что это далеко не так. Но существуют ли в вашей компании программы переподготовки, образовательные курсы, тренинги по освоению новых профессий и стажировки для людей старше 50 и 60 лет? Я сомневаюсь. Столь замечательные инициативы предназначены преимущественно для молодежи, в то время как старшее поколение остается вне внимания. У вас есть огромная возможность внедрения изменений, и компании вроде IBM и CVS начинают постепенно корректировать ситуацию. Новый мир – это мир, где обучение, трудовая деятельность и отдых идут рука об руку непрерывно. Именно к такому подходу должны стремиться современные непревзойденные компании. Модели карьеры в непревзойденных компаниях. Непревзойденные компании разрабатывают новую модель карьеры. Они сосредоточены на росте человека, а не на его продвижении по службе, то есть на расширении ответственности, опыта и зарплаты без обязательного иерархического роста. Теперь мы знаем, что полноценная карьера предполагает формальное обучение, сложные задания, новые проекты и возможность внести вклад в работу компании в составе различных команд. Люди чувствуют постоянный личный прогресс, приобретают навыки и становятся более ценными специалистами без шаблонного восхождения по служебной лестнице. Как мне кажется, карьера представляет собой полезный багаж, а не лестницу. Такое преобразование оказывает существенное влияние на организацию. Во-первых, оно подразумевает трансформацию традиционной карьерной лестницы в процесс непрерывного обучения, которое позволяет сотрудникам развивать навыки по требованию, изучать новые дисциплины и учиться у коллег. Например, представьте себе сотрудника отдела продаж, который переходит в маркетинг, затем в клиентский сервис, а позже на новое направление или даже в другой регион, возможно, за рубеж. Это выгодно всем сторонам – сотруднику, компании и клиентам. Возможно ли стимулировать такой гибкий рост? В таких корпорациях, как Nestlé и IBM, подобные перемещения часто являются нормой. Во-вторых, корпоративный университет или отдел обучения и развития, L&D, более не является лишь образовательным центром, а выступает в роли координатора внешнего и внутреннего обучения в различных формах. Сегодня корпоративное обучение все чаще напоминает платформу Netflix, а не традиционный учебный план. Выбираешь интересующий тебя контент, следишь за экспертами, которым доверяешь, и учишься тогда и там, где удобно. Нам нужно разработать стратегии, поддерживающие непрерывное обучение, а не ограничиваться посещением отдельных курсов. Конечно, формальные образовательные программы по-прежнему важны. На них по-прежнему приходится более 30% от 140 миллиардов долларов, которые тратятся в мире на корпоративное обучение. И по прогнозам к 2027 году объем этого рынка достигнет 417 миллиардов долларов. Тем не менее, как показывает практика, современное обучение осуществляется гибридными методами, используя реальные кейсы, экспертизу, симуляции и даже технологии виртуальной реальности. Так, компания Farmers Insurance обучает специалистов по урегулированию страховых случаев с автомобилями, а Walmart применяет виртуальную реальность для подготовки помощников по обслуживанию клиентов. Рассмотрим программу Brain Candy, разработанную компанией HP. Майк Джордан, руководитель отдела талантов и обучения HP, понял, что организации необходимо эффективное средство для передачи знаний между техническими специалистами. HP создает около 65% контента программы и распространяет его внутри компании среди службы поддержки, инженерных подразделений, отделов продаж и других бизнес-направлений. Уже созданы более 1000 учебных маршрутов. Эта платформа служит центром, где сотрудники могут находить контент, учебные курсы и коллег-экспертов, и она больше похожа на стриминговые сервисы типа Netflix или Hulu, чем на традиционные корпоративные обучающие программы. Всего за первый год работы программа привлекла внимание, обеспечив 100 тысяч завершенных учебных сессий. Она оказалась популярной среди всех категорий сотрудников HP, начиная от представителей поколения бэби-бума и заканчивая поколением Z. Есть и другие примеры успешных подходов. Так, компания Guild Education из Денвера специализируется на поиске образовательных возможностей для своих работников и помогает миллионам американцев, не имеющих высшего образования, получить его. Другие компании разрабатывают аналогичные стратегии самообразования. В Capital One есть целый университет, занимающийся техническим и цифровым обучением, и организация уже доказала, что наращивание цифровых навыков обходится гораздо дешевле, чем наем инженеров-программистов из софтверных компаний. Shell Oil Company, которая всегда активно инвестировала в развитие сотрудников, создала виртуальный университет с реальным наставничеством, чтобы помочь инженерам, финансовым аналитикам и другим специалистам изучить геологию и бизнес по поиску и добыче различных видов энергии. А Bank of Montreal, Visa и Bank of America разработали платформы онлайн-обучения, позволяющие сотрудникам обмениваться контентом во всех функциональных областях. Потребность в постоянном развитии важна и по другим причинам. Это не только помогает специалистам совершенствоваться, но и защищает компанию от угрозы устаревания рабочих мест. Исследования, проведенные MC Burning Glass, показали, что однофункциональные должности, такие как программист, графический дизайнер или финансовый аналитик, утрачивают значимость по мере автоматизации труда. Наибольшей ценностью обладают так называемые гибридные специальности, требующие владения несколькими навыками одновременно. Примером гибридной работы может быть дизайнер мобильных приложений, инженер по интернету вещей, менеджер по работе с крупными клиентами, маркетолог или даже специалист по производству. Интернет вещей – концепция сети передачи данных между физическими объектами, вещами, оснащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или внешней средой. Эти профессии требуют технические умения, управленческие и лидерские качества и высокий коммуникативный уровень. Каждому человеку, независимо от его образования, предстоит узнать много нового. Я отчетливо помню, как осознал, что моих технических знаний в IBM уже недостаточно, и что для продвижения вперед мне нужно учиться продажам, коммуникациям, командному взаимодействию и даже маркетингу. На это у меня ушло 40 лет. Сегодня же организации могут предлагать гибридные возможности развития внутри, помогая сотрудникам постоянно менять квалификацию и повышать ее. В беседах с руководителями таких компаний, как Visa, Capital One и другими, я часто слышу одну и ту же историю. Мы начали с цифровой переподготовки, но потом поняли, что людям нужны управление проектами, коммуникации, постановка целей и другие навыки. Поэтому расширили программу и стали обучать софт-скиллам. Это личные качества человека, особенности его характера и психики. Это еще один важный в будущем аспект. Расширение возможностей, позволяющие повысить человеческую ценность каждого рабочего места в компании. Конечно, люди должны быть готовы изобретать себя заново. Но правда в том, что оставаться на одном месте на протяжении всей карьеры становится устаревающей моделью. Современные подходы к построению карьеры позволяют сотрудникам переходить от одной роли к другой, от одной должности к другой и даже от одной функции к другой. Поэтому не бойтесь выходить за привычные рамки. Единственным препятствием остается страх перед новыми вызовами и возможностью неудач. Здесь HR-отделы могут сыграть ключевую роль, обеспечивая психологическую поддержку и убеждая сотрудников, что ошибки допустимы, если процесс обучения продолжается. Как это реализовать? После нескольких лет изучения темы мы разработали систему обучения, которая объясняет, что нужно компаниям. Она основана на четырех «Я-принципах» — образование, обучение, опыт, проекты и работа, воздействие, наставники, тренеры и коллеги, и среда, организация, которая предоставляет людям время, вознаграждение и возможности для обучения. Мы подробнее рассмотрим эти четыре «Я» далее в главе. Каждый руководитель и человек должен думать о росте, а не о продвижении по службе. Готовы ли вы взять на себя новые обязанности, которые выходят за пределы ваших текущих функций? Поддерживает ли ваш начальник ваше стремление к обучению и приобретению новых навыков? И готовы ли вы заниматься этим, не ожидая немедленного повышения или увеличения заработной платы? Это ключевые факторы успеха в современном рабочем мире. Думайте о карьере как о серии новых ролей, соответствующих потребностям и желаниям сотрудников и организаций. У вас, как у руководителя, есть набор проектов, позиций или должностей, которые нужно заполнить. У каждого специалиста есть индивидуальные карьерные цели, стремления и сильные стороны. Мы должны динамично сопоставлять их. Пока я пишу книгу, на рынке появляются новые инструменты управления карьерой, которые позволяют заполнить подобный пробел как никогда легко. United Health Group, например, запустила портал самооценки, позволяющий сотрудникам оценивать свои навыки, сравнивать их с требованиями сотен вакансий и находить новые возможности внутри компании. IBM разработала когнитивного карьерного советника на базе технологий Watson. Компании, такие как Ingersoll Rand, Schneider Electric и Unilever, вложили значительные ресурсы в создание платформ для оценки карьеры, коучинга и развития, чтобы помогать сотрудникам и руководителям находить новые роли. Прошли те дни, когда AT&T была классической телефонной компанией, и сегодня она действует в одной из самых динамичных и конкурентоспособных отраслей в мире. Чтобы обеспечить наличие нужных навыков, отдел кадров AT&T выделил растущие профессии, в отличие от угасающих, и стимулирует сотрудников развиваться в востребованных направлениях. В случае AT&T это включает обучение в таких областях, как наука о данных, кибербезопасность и мобильная разработка, вместо устаревших специальностей, таких как COBOL и DSL-технологии. AT&T создала учебную среду мирового уровня, включающую онлайн-программы, микрокурсы, совместное использование контента, а также широкий спектр формальных тренингов на рабочем месте. Компания поддерживает культуру постоянного развития, иначе рискует столкнуться с последствиями. Задача проста. Каждый сотрудник должен иметь все возможности для профессионального роста и поддержания актуальности навыков. Те, кто не готов развиваться, скорее всего, найдут лучшее применение своим силам в другом месте. Хотя не каждая компания столь решительно настроена на развитие, такая позиция становится необходимым условием для долгосрочного успеха. В индустриальную эпоху компаниям было достаточно просто сказать сотрудникам, чему они должны учиться. Сегодня каждый человек обязан быть бдительным, постоянно осваивать новые навыки и изучать возможности, как только появляется необходимость. Это касается всех, включая топ-менеджеров. Не так давно я встретился с генеральным директором крупнейшей телекоммуникационной компании в Индии. Он рассказал, что недавно прошел онлайн-курс по Python. Когда я спросил, зачем, он ответил: «Если мне придется управлять людьми, которые занимаются технологиями, я сам должен разбираться в теме». Такой подход должен стать ориентиром для лидеров, ведь именно он способен вдохновлять команду на постоянное развитие. Непревзойденные компании проводят формальное обучение новых сотрудников, но при этом уделяют больше внимания разнообразным возможностям, таким как микро- и макрообучение по запросу, доступ к онлайн-контенту, от коротких видеороликов до длительных курсов, а также интенсивная работа с коучами и поддержка со стороны команды. Коллективы, которые дают людям время на обучение и ценят развитие, а также постоянно развивающие сотрудников, постоянно называют лучшими, что является еще одним преимуществом формирования культуры обучения на всех уровнях организации. Отличным, но, возможно, неожиданным примером такой культуры являются вооруженные силы США. В начале своей карьеры мне довелось работать со старшим руководителем, который обучал многих адмиралов ВМС. От него я узнал философию американских военных. Мы делаем две вещи – тренируемся и сражаемся. Если мы не сражаемся, значит тренируемся. Но даже во время боя мы продолжаем учиться. Задачи у компании разные, но принцип непрерывного обучения один и тот же. Ям Брэндс, Альянс, Дженерал Миллс и многие другие поощряют ротацию должностей и стимулируют сотрудников переходить из отдела продаж в отдел маркетинга, из отдела информационных технологий в отдел кадров. Это создает организационную гибкость и помогает адаптироваться к изменениям. Специалистам предоставляется возможность чувствовать себя востребованными и расти профессионально, даже если карьерный рост не представляется возможным. Это способствует увеличению вовлеченности персонала и укрепляет ощущение личного развития. Необходимость культуры обучения. В компаниях Exxon и IBM я проводил по 3-4 недели, проходя обучение по строго определенному сценарию, что отрывало меня от работы и влекло огромные расходы для моих работодателей. Сегодня такой вид формального обучения все еще имеет место, но в большинстве своем онлайн-платформы обучения, предлагающие вебинары, видео и материалы для чтения по огромному количеству тем, вытеснили поездки в корпоративный учебный центр. Руководство должно играть ключевую роль в формировании новой образовательной среды. Например, Дженни Дирборн, бывший директор отдела обучения в компании SAP, возглавила инициативу по пересмотру модели лидерства, модернизации системы подготовки специалистов по продажам и внедрению принципов инклюзивности и вовлеченности. Ее команда устранила сотни дублирующих программ, интегрировала несколько систем управления обучением и создала единую стратегию развития функций обучения и развития L&D. Мой сын недавно прошел одно из самых комплексных и многогранных обучающих мероприятий в своей карьере – программу Академии SAP для продавцов и предпродажной подготовки. Люди со всего мира собираются вместе почти на 9 месяцев, участвуя в серии проектов, учебных тренингах, мероприятиях по налаживанию контактов и взаимодействию с руководителями. Программа строгая, насыщенная и требует полной отдачи, но она работает и отражает готовность SAP вкладывать значительные средства в обучение даже на ранних этапах карьеры сотрудника. В итоге создание и поддержание среды обучения – это вопрос корпоративной культуры. Если организация или команда слишком сосредоточена на результатах и игнорирует развитие и рост, она не достигнет желаемых результатов. Когда Сатья Наделла пришел в Microsoft, он сразу понял, что компания должна поощрять умение слушать, экспериментировать и развиваться, а не только фокусироваться на прибыли. Сатья разослал специалистам письмо, в котором прямо говорилось, что будущее Microsoft будет построено на коллективном, инклюзивном, ориентированном на рост мышлении. Мы глубоко убеждены, что нам нужна культура, основанная на менталитете роста. Она предполагает веру в то, что каждый может расти и развиваться, что потенциал воспитывается, а не предопределяется, и что каждый может изменить свой образ мышления. Лидерство позволяет раскрыть лучшие качества людей, и тогда каждый выкладывается по полной и находит глубокий смысл в своей работе. Мы должны постоянно учиться и быть ненасытно любопытными. Мы должны быть готовы погружаться в неопределенность, рисковать и быстро действовать, когда совершаем ошибки, понимая, что неудачи случаются на пути к мастерству. И мы должны быть открыты чужим идеям, чтобы успех других не умалял наш собственный. Обучение лежит в основе подобной философии бизнеса. С тех пор, как Наделла занял пост генерального директора, цена акций Microsoft выросла более чем в 4 раза, а линейка новых продуктов стала конкурентоспособной и инновационной. Посещая организацию, я чувствую новую энергию и новый стиль взаимодействия. Как сказал мне один руководитель, раньше Microsoft была компанией самых умных людей в комнате. Сегодня мы лучшие слушатели в комнате. Это приносит свои плоды. Такова сила культуры обучения. Что мы узнали о культуре обучения? На самом деле это не проблема HR или отдела по развитию персонала, а философия управления, система поощрений и совокупность идей. В ходе нашего исследования высокоэффективных обучающихся культур мы обнаружили, что некоторые из наиболее важных практик включают поощрение людей за риск, время, уделенное размышлениям и обсуждению ошибок, предоставление сотрудникам автономии, чтобы они могли учиться на собственных промахах, и подталкивание специалистов к выполнению сложных заданий с поддержкой для достижения успеха. Эти принципы управления стоит перенять любой компании, стремящейся стать непревзойденной. Как утверждает Джефф Безос на сайте Amazon, «Я считаю Amazon лучшим в мире местом для неудач. Чтобы изобретать, нужно экспериментировать». Инновация. Всегда учимся, всегда растем. Для построения культуры обучения крайне важно уважать любопытство, хотя этот аспект зачастую упускается в деловой среде. Недавние опросы показали, что любопытство и гибкость были главными характеристиками сотрудников компании, успешно преодолевших пандемию. Но наше исследование показывает, что только топ-менеджеры вознаграждаются за проявление подобных черт. Чем ниже уровень сотрудника в иерархической структуре, тем меньше вопросов он себе позволяет задать. Это проблема. Мы сопоставили более 40 методов управления с тем, как они влияют на долгосрочные результаты деятельности организации, и пришли к выводу, что наиболее важной практикой в обучении является готовность обсуждать ошибки. Если молодой специалист спросит, почему что-то произошло, как вы реагируете? Надеюсь, потратите несколько минут и найдете подходящее объяснение. На определенном этапе нашего исследования мы пришли к выводу, что непрерывное обучение должно стать центральной темой корпоративных тренингов. Эта концепция сейчас активно внедряется в HR-сферу. Если ваша компания рассматривает себя как организацию, способствующую непрерывному обучению, вы движетесь в правильном направлении. Молодежь понимает важность этого процесса. Ее этому учат с детства. Сразу после окончания колледжа моя дочь устроилась на работу в отдел email-маркетинга и быстро научилась использовать инструменты для управления сайтами, создания контента для рассылок, SEO и маркетинговой аналитики. Она уже видит, что ее ждет, и недавно сказала мне: «Папа, я хочу стать специалистом по изучению данных. Маркетинг больше не соответствует моему уровню». Недавно она сменила работу и погрузилась в изучение новой сферы. Важность новых гибридных рабочих мест. Исследование MC Burning-Glass показывает, что практически любая профессия проходит схожие этапы эволюции. Сначала она представляет собой узкую специализацию, характеризуется высокими зарплатами и сложностью набора сотрудников. Со временем появляется множество программ обучения и инструментов, а сама профессия трансформируется в гибридную форму, требующую сочетания технических навыков с навыками суждений, социального взаимодействия и умения применять технологии. Подумайте, например, о том, что самый востребованный навык среди вакансий на платформе Indeed, где ежегодно размещают более 30 миллионов объявлений, — коммуникабельность. Он включает в себя умение письменно выражать мысли, общаться, убеждать и вдохновлять других. И остается основным требованием современного рынка труда. Врачи и медсестры по-прежнему пользуются высоким спросом. Фактически здравоохранение сейчас является крупнейшим сегментом занятости в экономике США. Ведь несмотря на высокие требования к образованию и аккредитации, выполняют свою работу, сочетающую технические умения с коммуникативными, эмпатическими и аналитическими способностями. Из-за необходимости постоянного профессионального роста зарплата медицинских работников существенно увеличилась за последние 15 лет. И HP, и IBM пережили серьезные кадровые перемены при переходе от традиционного вычислительного оборудования к цифровым технологиям, аналитике и искусственному интеллекту. Они предложили своим сотрудникам многочисленные возможности для саморазвития, что впоследствии привело к новым профессиональным траекториям для тех, кто сумел освоить нужные навыки. В эпоху четвертой промышленной революции, известной также как промышленность 4.0, много говорится о том, что навыки кодирования и разработки программного обеспечения – это будущее экономики. Несмотря на высокую востребованность этих специальностей, исторические данные свидетельствуют, что подобные профессии занимают примерно 10% рабочей силы. Между тем, лидерские качества и навыки коммуникации остаются в числе самых востребованных работодателями. Согласно исследованиям, спрос на так называемые мягкие или устойчивые навыки составил почти 2/3 из более чем 80 миллионов опубликованных вакансий в 2021 году. Как начать? Обсудите эти вопросы со своими руководителями и командами. Первый. У вас есть модели карьерного роста? Если да, то когда вы последний раз их пересматривали? Возможно, стоит сформировать рабочую группу для обсуждения более широких и ориентированных на профессиональный рост моделей совместно с отделом HR. Второй. Изучали ли вы реальную историю карьеры своих самых успешных и высоко оцениваемых сотрудников? Можете ли вы использовать их в качестве ролевых моделей, чтобы переосмыслить значение высокой продуктивности? Третий. Какие инструменты вы предоставляете, чтобы помочь людям найти должности, роли и проекты? Размещаете ли вы все открытые вакансии на сайте компании и есть ли у менеджеров стимул нанимать внутренних специалистов? Предусматриваете ли вы дополнительное время и управленческую поддержку для адаптации тех, кто переходит на новые позиции внутри организации? Четвертый. Как вы делитесь опытом? Проводятся ли в вашей компании регулярные собрания для обмена знаниями и обучающие мероприятия под руководством опытных сотрудников? Участвуют ли ваши технические и управленческие эксперты в программах по введению в должность и обучению? Легко ли найти таких людей и вознаграждаются ли они? Пятый. Рассматривали ли вы всерьез вопрос об изменении системы корпоративного обучения? Есть ли у вас специализированное пространство для обучения или корпоративный университет? Современные тенденции предполагают, что обучение должно происходить непосредственно в процессе работы, а сотрудники должны иметь доступ к советам, поддержке и рекомендациям от ИИ. Если вы не инвестировали в эту область в течение последних лет, сейчас самое подходящее время, учитывая возросшую зрелость технологий и решений за последние десятилетия. Шестой. Понимают ли руководители высшего звена значимость карьерного роста? Спонсируют ли они сотрудников, стимулируя их развитие, и поощряют ли учиться каждый день? Культура роста начинается на самом верху. Когда топ-менеджеры мотивируют развиваться, а не продвигаться по службе, это дает всем мощный сигнал. Как сделать правильно? Создайте карьерный каркас и дайте четкие указания сотрудникам и руководителям. Первое и самое важное – создать понятные рамки карьерного развития для сотрудников. Хотя сегодня только 19% компаний используют традиционные вертикальные модели, многие все равно хотят, чтобы их направляли. Каков мой следующий шаг? Какие навыки наиболее востребованы в компании? Должен ли я перейти к управлению или руководству проектом, или стать техническим специалистом? Каковы пути продвижения по службе, на которые я могу рассчитывать? На все эти вопросы должны ответить именно вы. Многие организации, например, Ingersoll Rand и United Health Group, имеют подробные профили успеха для каждой крупной должности, что позволяет сотрудникам фактически просматривать и выбирать новые вакансии по аналогии с внешними кандидатами. Корпорации используют специальные инструменты, в том числе Fuel 50 или собственные порталы, чтобы помочь работникам искать новые должности и видеть новые возможности. Платформа Fuel 50 позволяет руководителям даже размещать задания на развитие и проекты с частичной занятостью. Важно посвятить время обсуждению с командой топ-менеджеров наиболее актуальных навыков, необходимых компании в ближайшие годы. Подобные дискуссии помогут определить, какие направления являются стратегическими, а какие тактическими. Когда компания Marsh McLennan перевела свой страховой бизнес с товарного брокериджа на продажи полного цикла, директор по обучению совместно с генеральным директором разработали новую систему управления клиентскими отношениями. Брокеридж – оказание посреднических услуг на рынке коммерческой недвижимости. Эта система использовалась для обучения и оценки всей глобальной организации, помогая сотрудникам определиться, вписываются ли они в новые реалии компаний. Сегодня этим занимаются такие организации, как IBM, General Motors и Unilever. Рассматривая навыки будущего, они также приходят к выводу, что такие личные качества, как умение сотрудничать, инклюзивность, глобальная осведомленность и инновационность, стали крайне важны. Зафиксируйте их, транслируйте топ-менеджерам, чтобы те использовали их при обсуждении результатов работы, и возвращайтесь к ним каждый год. Компании обновляют модели лидерства каждые 24-36 месяцев, поскольку их бизнес и окружающая среда меняются. Это дает сотрудникам четкое представление о том, какими способностями они должны овладеть и соответствуют ли они лидерским установкам организации. Соответствие вознаграждения будущим потребностям компании. Когда сотрудник решает сменить направление внутри компании, какую реакцию вызывает это решение? Поддерживает ли компания инициативу или предпочитает нанимать внешних кандидатов? Если сотрудник переходит в другой отдел, но вначале нуждается в дополнительной подготовке, получит ли он наказание или награду за желание развиваться? Существуют ли стимулы для менеджеров, нанимающих сотрудников внутри компании? Как принимаются решения о повышении в должности? Ценится ли технический опыт, бизнес-результаты, сотрудничество и командная работа, обслуживание клиентов и их удержание? Философия вознаграждения должна быть предельно ясной, чтобы люди могли развивать карьеру в том направлении, в котором они с наибольшей вероятностью добьются успеха. Одна из самых сложных проблем, с которыми сталкиваются компании сегодня – неясность перспектив. Например, одна крупная консалтинговая компания осознает, что автоматизация и искусственный интеллект разрушат аудиторский бизнес. Каковы будут набор навыков и роль аудитора в будущем? Существуют ли другие услуги, которые эти специалисты могут оказывать, возможно, в формате консультаций? Организация активно изучает данный вопрос, чтобы предложить сотрудникам возможность выбрать карьерный путь. NASSCOM, одна из ведущих мировых ассоциаций в IT-индустрии, находится на начальных этапах создания основ для будущих карьер в сфере информационных технологий. Организация изучает новые роли в области кибербезопасности, облачных технологий, операционных процессов, мобильной разработки и других направлений. Основываясь на полученных данных, NASSCOM планирует выпустить серию карьерных карт будущего и синхронизировать тысячи учебных программ с новыми требованиями. В 2020 году Salesforce запустила новое приложение, облегчающее людям доступ к инновационному порталу для развития под названием Trailhead. Это увлекательная игровая обучающая среда, которая предлагает всем, кто хочет узнать больше о Salesforce и множестве связанных с ней инструментов, обширную библиотеку курсов и ресурсы по любой теме, связанной с компанией, совершенно бесплатно. Помните одну важную вещь. Постоянное профессиональное развитие помогает организации и сотрудникам. Оно поддерживает актуальность компетенций, повышает вовлеченность и снижает текучесть кадров, укрепляет имидж бренда, привлекающий талантливых специалистов, и гарантирует, что персонал обладает необходимыми для бизнеса навыками. Затраты на карьерные программы варьируются от 200 до 4 тысяч долларов в год, но, согласно нашим исследованиям, они неизменно окупаются. Создайте корпоративный университет, что бы он собой не представлял. Корпоративный университет возвращается, но в другом обличии. Теперь мы называем его Академией возможностей. В начале 2000-х годов, когда электронное обучение приобрело огромную популярность, Компании тратили миллиарды долларов на систему управления обучением, и многие создавали физические или виртуальные корпоративные университеты. Однако с развитием цифровых технологий и ростом популярности смартфонов, видеоплатформ и социальных сетей подобные формы постепенно теряли актуальность. Специалисты за пределами HR отмечали низкий коэффициент полезного действия систем, не способных конкурировать с современными методами обучения. Пришло время переосмыслить концепцию. Такие компании, как Apple, Boeing, McDonald's, General Electric и IBM, модернизировали свои платформы корпоративного обучения и считают их важными как никогда. Почему? Потому что физическое пространство для обучения способно стать уникальной средой, где сотрудники могут встречаться, творчески мыслить и свободно учиться. Особенно актуально это для тех, кто работает удаленно, создавая дополнительные возможности для неформального общения. Приведу в пример университет Deloitte. 10 лет назад, когда дела шли туго, их партнерам пришлось решать, как сэкономить на конференц-залах, местах проведения тренингов и других видах высокозатратных совместных программ. Компания подготовила предложение о строительстве первоклассного университета, ориентированного исключительно на обучение, сотрудничество и развитие лидерских качеств. Альтернативой инвестициям, которые составили более 200 миллионов долларов, было создание виртуального университета, который призван был имитировать тот же опыт в режиме онлайн. После весьма оживленных дискуссий более 50% партнеров проголосовали за строительство здания, и вскоре был возведен ультрасовременный комплекс, которому теперь завидуют компании по всему миру. Deloitte создала университет на основе дизайн-мышления. Каждая минута, проведенная в нем, наполнена позитивом, сотрудничеством и продуктивностью. Здесь есть множество современных конференц-залов, первоклассный тренажерный зал, а также нескончаемый запас кофе, здоровой пищи и мест, где можно провести время. Deloitte, в которой сегодня работает более 312 тысяч специалистов в разных странах, стремится к постоянному обучению, карьерному росту и взаимодействию. Он стал важной площадкой для профессионального роста, местом встреч и восстановления сил. Этот корпоративный учебный центр входит в десятку лучших в Америке, и теперь его модель заимствуют европейские и азиатские компании. Модель Академии возможностей. В эпоху активного внедрения технологий повышения квалификации и онлайн-обучения возникла новая концепция – Академия возможностей. Эта структура направлена на формирование и укрепление долговременных компетенций в определенных профессиональных областях. Примеры включают Академии продаж и лидерства. Однако все чаще компании открывают подобные академии в сфере анализа данных, кибербезопасности, актуарной экономики и цифрового маркетинга. Руководителями таких академий выступают бизнес-лидеры, а поддержкой занимаются команды HR и L&D. Например, Capital One создала целую академию облачных технологий, поскольку перевела свои процессоры и системы в облако. Cimex, крупнейший поставщик цемента, запустила Академию цепочки поставок, чтобы помочь сотрудникам разобраться в сложной цепочке продаж заполнителей и вяжущих материалов. ServiceNow развивает внутренние учебные программы для специалистов по IT-услугам и работе с персоналом. Intel занимается подготовкой кадров в области искусственного интеллекта и математического моделирования. А такие компании, как Allstate и Liberty Mutual, открыли академии по актуарной экономике и управлению. Несмотря на всю важность корпоративных университетов, их фокус должен быть направлен на стратегические компетенции, способствующие успеху компании. Бизнес-лидеры играют ключевую роль в поддержке и развитии таких инициатив, что помогает компаниям сохранять конкурентоспособность в условиях быстро меняющегося технологического ландшафта. Культура. Цените развитие и учитесь на ошибках своей компании. Хотя культура – это расплывчатое понятие, мы выявили 10 лучших практик, которым вы можете следовать, чтобы создать сильную корпоративную культуру обучения. Почти двухлетнее исследование позволило определить группу компаний с высоким уровнем влияния, эффективно применяющих данные практики. Организации, входящие в топ-10 по результатам анализа, на 32% чаще занимали лидирующие позиции на рынке, становились первопроходцами в области инноваций, на 37% превосходили конкурентов по производительности труда, на 35% быстрее реагировали на запросы клиентов и на 17% чаще захватывали значительную долю рынка. Очевидно, что культура обучения играет важную роль в достижении успеха. Используйте комплексный подход. Онлайн-курсы столь же важны для культуры обучения, как и традиционные очные занятия. На самом деле, лучше применять более комплексный подход. Мы обозначаем этот принцип как 4 О – образование, опыт, окружение и общение. Такой широкий подход к обучению сейчас доступнее, чем когда-либо. Компании предлагают сотрудникам воспользоваться услугами таких платформ, как Coursera, Udacity, Skillsoft, General Assembly, Pluralsight и сотен других, которые обеспечивают онлайн-обучение техническим и профессиональным навыкам. Массовые открытые онлайн-курсы, MOOC, бесплатны и предназначены для всех, кто хочет развить свои навыки или узнать больше о любой сфере деятельности. Некоторые даже предлагаются такими учебными заведениями, как Стэнфорд и Массачусетский технологический институт, MIT. Платформы для коучинга, например, BetaUp, помогают менеджерам и другим сотрудникам стать лучшими коучами как внутри организации, так и за ее пределами. А внутренние информационные платформы способствуют быстрому обмену контентом, рекомендациями и созданию авторских материалов сотрудниками. Мир микрообучения продвинулся вперед благодаря появлению новых платформ, обеспечивающих персонализированное или адаптивное обучение. Они корректируют учебный процесс под конкретную роль сотрудника, его требования к подготовке и предыдущий опыт. Несколько лет назад директор по обучению компании BT Group, бывшая British Telecom, посетил исследовательскую конференцию «Бёсин». Имея опыт работы в операционном управлении, он столкнулся с проблемой постоянного обучения технического персонала для ремонта, обслуживания и замены старых телефонных систем по всему миру. Специалисты часто приезжают на объект, сталкиваются с устаревшими системами и уходят, не зная, что делать. Это не только приводит к пустой трате денег, но и раздражает клиентов и вредит бренду BT. А учитывая огромное количество оборудования, установленного по всему миру, никакое формальное обучение не сможет дать каждому сотруднику знания обо всех системах. Директор по обучению рассказал мне, что решил попробовать кое-что новое. Каждому специалисту сервисной службы была предоставлена небольшая видеокамера. Когда они работали с устаревшим оборудованием, они записывали процесс на видео, а затем загружали записи на учебный портал компании. Остальные технические специалисты могли просматривать эти ролики, оценивать их полезность, а самые удачные попадали в рекомендации. За 2 года этот эксперимент с обменом знаниями позволил компании сэкономить миллионы долларов на обслуживании и ремонте. В каком-то смысле директор по обучению создал аналог YouTube для BT. Образование. Использование данных и ИИ. Одна из самых больших проблем Starbucks – научить бариста разбираться во всех сортах и способах приготовления кофе. Используя инструменты искусственного интеллекта от стартапа Воли, компания может автоматизировать процесс обучения. Система сканирует последние инструкции компании по приготовлению кофе, создает удобные рекомендации и проверяет знания бариста о новых кофейных смесях. И все это без традиционных методов обучения. Новый технологический стандарт Experience API, XAPI, позволяет корпоративным платформам отслеживать любые формы цифрового обучения в компании, от чтения блога до прохождения курса. Это открывает путь для создания рекомендаций, основанных на поведении пользователей в процессе обучения, подобно рекламным алгоритмам. Компании вроде MasterCard, Visa и Bank of America внедряют такие платформы, предлагая персонализированный подход к обучению, соответствующий нуждам сотрудников. Опыт. Вознаграждение за компетентность. Большинство технологических компаний предлагают карьерный рост для инженеров, что ведет к присвоению званий вроде специалист или старший технический сотрудник, которые считаются вершиной достижений в отрасли. Один из моих лучших друзей по колледжу проработал инженером-конструктором более 40 лет и сейчас является признанным экспертом в области проектирования высокочастотных микросхем. Он заслужил звание специалиста, и это дает ему чувство гордости и приносит уважение коллег, а других мотивирует идти по его стопам, в то время как мой приятель управляет людьми и непосредственно руководит проектами. Это распространенная практика в инженерных и технологических организациях, и я считаю, что в будущем она должна интегрироваться в другие области деятельности. Подобные роли наставников можно внедрить для управления проектами, финансового контроля или иных технических направлений в вашей компании. Окружающая среда. Внимание к руководству и лидерству. Создание успешной культуры обучения требует укоренения определенной философии во всех аспектах деятельности организации. Руководители должны задумываться о том, как ее культивировать. Например, вознаграждаются ли члены команды за то, что находят время проанализировать неудачу и извлечь уроки, или руководство просто наказывает за провалы. Непревзойденные компании не стесняются ошибок, они открыто говорят о них. Аналогично награждается ли менеджер за выращивание талантов, чьи навыки полезны для всей организации? Или менеджеры склонны скрывать талантливых сотрудников? В одной из компаний, где я работал, руководители получали бонусы за продвижение сотрудников из своих отделов. Это мощная система мотивации для лидеров, нацеленных на развитие других. Список вопросов можно продолжить. Предоставляет ли компания менеджерам бюджет и свободу доступа к инструментам обучения, как внутри организации, так и за ее пределами? Вознаграждает ли компания команды за то, что они делятся своими знаниями с другими? Доступно ли обучение постоянно или только во время регулярных тренингов? И есть ли у людей возможность попробовать новые навыки в новых ролях или деятельность ограничена жесткими рамками? Развитие культуры обучения требует упорного труда и постоянных усилий, но это неотъемлемая часть превращения обычной компании в непревзойденную. Раскрытие. Уважение и вознаграждение за ценность отношений. В традиционной вертикальной модели карьеры сотрудники продвигались по карьерной лестнице, получая власть и ответственность. Современные исследования свидетельствуют о том, что наибольшим влиянием в организации обладают те, кто сумел выстроить крепкие внутренние и внешние связи. В непревзойденных компаниях ценность специалиста определяется числом его последователей. Насколько люди уважают этого человека и готовы следовать за ним? Способен ли он выслушивать и понимать окружающих? Может ли привносить свежие идеи? И знает ли, где искать ресурсы для достижения успеха? Способность вкладывать время и энергию в построение отношений и глубокое понимание того, как функционирует компания, стали одними из важнейших составляющих процветающей карьеры. Отказавшись от традиционной модели, убедитесь, что вы обеспечиваете людям стимулы, время и вознаграждение, установление контактов, изучение бизнеса и выстраивание связей внутри компании.